С ума сойти можно, живой представитель детей леса, демон. Спокойно, это не демон, а дух, который меня защищает. Ей тоже любопытно, это существо не зайдет внутрь. Пещера защищена нашей магией, не сильно и хочется. Проплыв вокруг сжавшейся нелюди, Элайна удовлетворила свое любопытство и растаяла в воздухе. «Кто из вас визирис Таргариен?» «Я, трехглазый ворон, хочет с тобой поговорить лично. Было бы неплохо. Предлагаю вам разделить наш кров и пищу», — предложила девчонка. «Двигайтесь за мной. Здесь нежить в округе не шастает, встречается иногда. Но для вашего дракона она не представляет серьезной опасности». Горыныч, свернувшись в клубок, устроился вблизи холма, а я с лордом-командующим пошел в гости к трехглазому и детям леса. Вход в курган вел в узкий извилистый и низкий туннель, разделяющийся на две части. Со стены потолка туннеля свисают корни деревьев. Девчонка с факелом наперевес повела нас через правый проход с множеством ответвлений. Постороннему очень легко заблудиться в этом подземном лабиринте. Земля была усыпана костями птиц, животных, людей, но были и другие, крупные, которые могли принадлежать великанам, и небольшие, которые могли быть костями детей леса. По обе стороны, из высеченных в каменных стенах ниш на нас смотрели черепа. «Как тебя зовут, кстати?» Я решил продолжить контакт с собратом по разуму. Я представился, а ты нет. Человеку наши имена не выговорить. Я могу попробовать. Карлица издала длинную тираду из свистящих и щелкающих звуков, которые человеческий голосовой аппарат воспроизвести чисто физически не в состоянии. «Ладно, но как мне к тебе обращаться? Вдруг что-то понадобится?» «Аурис, как долго еще идти?» «Немного осталось». Дитя леса была немногословной. Оно и понятно, людей данный индивидуум, мягко говоря, недолюбливает. В ее нечеловеческих глазах в самый первый момент читались брезгливость и отвращение. «Меня терпит лишь потому, что я один из немногих, кто имеет шансы подобраться к королю ночи и прикончить его». Трехглазый ворон сидел на сплетенном из корней чердрева троне, точнее они опутывали его всего и, кажется, даже проросли через усохшую плоть. Его тело напоминало мумию, а одежда настолько истлела, что нынче представляла собой сплошные лохмотья. Кожа трехглазого была белой, за исключением кроваво-красного родимого пятна, тянувшегося от щеки к шее. Его белые волосы были тонкими и касались земли. Побеги темно-красных листьев росли из черепа, лоб покрывали грибы. Кожи оставалось немного, она обтягивала его лицо, тугая и жесткая, словно белая замша, и то тут, то там проглядывали желто-коричневые кости. Часть корабля, часть команды. По сути, так оно и было. Умирая, дети леса становились частью чердрева. Дедуля в его состоянии недолго осталось, вполне логично с его стороны искать себе преемника. «Признаться, я не ожидал, что ты будешь настолько дряхлым». Единственный уцелевший красный глаз древовидца уставился на меня. Его губы заговорили тихим, едва различимым шепотом. «Я прожил и так дольше, чем отведено любому другому человеку. Ты хотел меня видеть лично?» «Да». «Что я еще должен знать о короле ночи прежде, чем попытаюсь его прикончить?» «Обычным оружием этому существу сложно навредить. Мы дадим тебе кое-что другое, на случай, если драконье пламя не оправдает себя». После этих слов Аурис подошла к трону Трехглазого, сунула руку в переплетение корней и достала оттуда клинок из вулканического стекла. Я принял кинжал в свои руки, ощутилось привычное покалывание в пальцах. На его лезвии с обеих сторон выцарапаны замысловатые символы детей леса. Оно заколдовано, да, ты прав. Кинжал специально создали и усилили магией для убийства иных. Вытаскиваю свой ритуальный асшайский нож, с которым никогда не расстаюсь. Он мне волшебную палочку заменяет. А как насчет этого? Асшайские узоры, узнаю. Пожалуй, твой нож тоже будет эффективен, но я лучше бы использовал обсидиан. Как далеко отсюда находится основная цель? 200 лиг. Он не узнает о моем приближении раньше времени? Не должен. Будущее сейчас видится смутно, как никогда раньше. Бесчисленные нити времени разделяются подобно ветвям дерева каждый миг, создавая беспорядочную мешанину из образов. Если бы ты был на моем месте, то понял. Я понимаю. Вариативность реальности и прочее в подобном духе. Мы сейчас находимся в точке бифуркации. Моя удача или неудача коренным образом повлияет на судьбы Вестероса и Эссоса. Не знаю, как тебе это удается, но ты абсолютно прав. Просто догадался. Ты же существуешь в четырех измерениях, а не трех, как я или Сербо Ристан. Измерениях. Высота, длина, ширина. Довольно интересное представление моих умений. Кстати, Бран с друзьями не прибыл, через несколько недель, если будут двигаться теми же темпами. На севере за стеной нет дорог, точно рассчитать дорогу невозможно, а обучать его ремеслу древовидца долго, столько, сколько потребуется, зависит от его способности обучаться. Что ты будешь делать после? Обрету долгожданный покой, окончательно воссоединюсь с древом. Жаль, мне бы не помешала твоя помощь в войне за Вестерос. Огонь штука замечательная, но той четкости и ясности, с которой видишь ты, ему не сравнится. Мне уже нет дел до грызни великих домов. Важна лишь жизнь. Сколько ты еще в таком состоянии можешь продержаться, трехглазый? Лет 10, не больше. Смерть можно отсрочить, но, в конечном счете, она придет за каждым. После стольких лет, проведенных здесь, я даже буду рад ее наступлению. А что если я смогу дать тебе новую жизнь? Каким образом? Опыты с переливанием жизненной силы положительно зарекомендовали себя. Надо лишь разобраться с побочным эффектом в виде превращения в вурдалака. Я уверен, магией можно добиться почти всего, главное не бояться экспериментировать. Вряд ли ты станешь тратить столько сил на полумертвого старика, вросшего в дерево. Прозвучит цинично, зато честно, я это делаю в первую очередь для себя. Думаешь, умирать входит в мои планы? Минимум, что я сделаю, так это попытаюсь достичь вечной молодости, а в идеале бессмертия. Вдобавок терять ценнейший источник знаний как опытный древовидец будет натуральным кощунством. Слишком большие у тебя амбиции. История знает тысячи таких, как ты, пытавшихся избавить себя от смерти. С разным успехом, однако исход для всех один. Согласись, погулять под солнцем пару лишних сотен или тысяч лет все же лучше, чем оказаться запертым внутри дерева с кучей других духов. Что ты там вообще будешь делать? Передо мной откроется вечность. Нет, ты серьезно? Готов отказаться пусть пока и от призрачного, но шанса вновь ходить по земле, ощутить тепло солнца, пощупать девку, вот тут я тебя не понимаю, а все просто, я устал. Когда встанешь на ноги, заговоришь по-другому. Каждый миг пребывания в этом теле для меня жуткое мучение, ты не в состоянии этого вообразить. Мое тело не живо, не мертво. Подобие жизни во мне поддерживается силой чердрева и старых богов. Ты уверен в своем решении? Я предпочту смерть твоим обещаниям, которые могут и не исполниться. Очень жаль, попытаемся потом с Браном, вдруг он позговорчивее своего сенси окажется. Перерубленный хребет у одного из воскрешенных мной безупречных восстанавливался полностью, никаких проблем с подвижностью тела потом не возникало, но предложить стоило. Как поешь, отдохнешь, отправляйся вслед за воронами на восток, они приведут тебя к королю ночи. Ясно. На этом наш разговор с вороном завершился. Он закрыл единственный глаз и снова погрузился в свой астрал. Дитя леса проводило нас в одно из помещений неподалеку, где жили последние представители данного племени. В гроте я насчитал 8 нелюдей вокруг костра. Часть из них спала, а часть готовила пищу. Трое мужчин, 5 женщин, не считая Аурис. Нас с Баристаном Селми встретили настороженными, недоверчивыми взглядами и перешептываниями. «Присаживайтесь», — коротко произнесла Аурис, — «вам нужно набраться сил. Не очень-то твои соплеменники приветствуют людей. После того, что вы сделали с моим народом, если хотите, я могу вас вывести в более теплые и гостеприимные места. Чего вам морозить задницы здесь? За твою помощь нам придется заплатить. Разумеется, я делаю это не просто так, не буду даже скрывать. Мне не помешают ваши знания, но какие у вас варианты? Кто-нибудь другой придет с лучшим предложением». Аурис тяжело вздохнула. «Нас осталось слишком мало для продолжения рода. Сколько? 30? 30 и один. Для сохранения популяции должно хватить. Дети от близких союзов будут слабыми и болезненными. И что? Зато твоя раса не исчезнет навеки. Не будьте такими упрямыми. Ладно, трехглазый, его понять можно, но вам опускать руки пока рано». После длительного раздумывания дитя леса сказала: «В любом случае решать следует после победы над иными». «Согласен». После ночлега в компании детей леса, я и Баристан Селми покинули их пещеру. Горыныча мы застали спящим возле холма, рядом валялись подгоревшие останки какого-то животного, успел слетать на охоту. По-настоящему зимние холода дракон вопреки опасениям переносил отлично. Похоже, этим рептилиям вообще нет разницы, в каких климатических поясах обитать. При мое появлении Горыныч оживился. Я положил руку ему на морду. «Ну, дружище, сейчас нам предстоит опасное дело. Ты готов?» Дракон, как бы отвечая на вопрос, издал фыркающий звук. «Эх, несмотря на интеллект, как у дельфина или слона, мой крылатый питомец остается зверем. Сперва на спину Горыныча забрался я, затем Баристан Силми. Удачи», — сказала напоследок провожавшая нас Аурис. Ее слова звучали вполне искренне. «Все живые надеются на вас». Дракон, взяв небольшой разбег, поднялся в воздух. Вместе с тем взлетела сидящая на ветвях чердрева стая ворон, которая укажет путь. Перед отбытием Аурис передала мне слова Трехглазого. «В данный момент король ночи находится возле одного из древних капищ детей леса, откуда выкачивает магическую силу. А это значит, он очень уязвим для атаки с воздуха». Примерно через 2 часа лету зачарованный лес уступил место холмистой лесотундре. Еще чуть погодя вдалеке показалось просто невообразимых размеров кишащее скопление существ. Армия живых мертвецов, состоящая из представителей племен одичалых. Бесчетные тысячи людей разных возрастов, пола, безропотно подчиняющиеся воле горстки сосулек-некромантов. На вершине одного из холмов я заметил ритуальное сооружение детей леса в виде образующих спираль стоячих камней, не Стоунхендж, но нечто его напоминающее. В центре капища находилась группа из 6 существ в черных одеяниях. Попробуй еще с такого расстояния определи, кто из них король ночи. Я решил не терять преимущество во внезапности, судя по всему дракона в небе белые ходоки пока не успели заметить, за что жестоко поплатится. Огонь. За пару секунд до того, как поток драконьего пламени окатил древние капища, я ощутил на себе ледяные взгляды иных. Поздно, ребятки, надо было меньше щелкать клювами. Орда оживленных покойников заколыхалась подобно морю, марионетки определенно ощутили гибель своих хозяев. Ничего страшного, пока мы в воздухе, опасность не так велика. Из луков вихты, насколько помню, стрелять не умели по причине нехватки мозгов. Я решил сделать еще круг для оценки результатов нанесенного воздушного удара. Когда пламя немного угасло, среди камней по-прежнему стояла одинокая фигура в черных одеяниях, а глаза ярко горели голубыми огнями. Сука! Перас рогатый! Неожиданно из моря оживших мертвецов в воздух взлетела какая-то светящаяся синим светом полоса. До меня сразу дошло, что это такое. Только я подумал, и Горыныч накренился вправо, спешно корректируя курс. Ледяное копье прошло в считанных метрах от меня, проделав в перепонке правого крыла небольшую дыру. Ну ничего, вводим в действие план. Горыныч, хватай урода. Пущенное в нас заколдованное оружие не смогло изменить ход событий. Горыныч снизился до минимально возможной высоты. Стремительно пролетев над капищем, он сумел схватить задними лапами самого короля ночи. Ходячей сосульке не удалось избежать цепких объятий дракона. Хвала Рглору. Полдела сделано. Отлетев на достаточное удаление от орды трупов и набрав приличную высоту, я дал команду Горынычу на сброс. Посмотрим, как белый ходок переживет падение с 3 километров без парашюта. Гравитация беспощадна ко всем. Вслед за ним начал постепенное снижение и мой дракон. К счастью, за несколько лишних минут главарь банды злых снеговиков никуда не делся. Мы с Баристаном и Элайной нашли его переломанное словно тряпичную куклу тело в снегу. Ноги и руки выгнуты под неестественными углами, по лицу сочится синяя кровь. У него не замерзайка вместо крови. То, что перед нами король ночи, сомнений не оставалось. Корона из небольших рогов на лысом черепе тому подтверждение. Мне стало немного не по себе от того, что я встретился взглядом с королем ночи. Стало ясно, в этих существ нет ничего человеческого. Абсолютно чуждый холодный взор. В нем нет ненависти, страха, отчаяния, просто ледяная отчужденность. С белыми ходоками не договориться по той простой причине, что они никогда не поймут нас, мы никогда не поймем их. Баристан Силми внимательно изучал раненого, но не убитого белого ходока. Значит, вот такие они, белые ходоки. Рыцарь ткнул мечом в сморщенное лицо Главгода. Честно говоря, после всего увиденного не сильно впечатляет. Давайте поскорее покончим с ним. Вы правы, ваше величество. Его друзья наверняка уже бегут сюда. Сделайте это. Вынимаю обсидиановый кинжал детей леса и втыкаю в шею иного. Ничего, никакой реакции. Король ночи не рассыпался ледяной пылью, как я того ожидал. Его выражение лица не отобразило никаких чувств, Похоже, он и боли не чувствует. Вот дерьмо, белый ходок, на которого не действует обсидиан. И как нам его тогда убить? Дайте подумать, моя рука коснулся асшайского ножа в ножнах на поясе. Есть еще вариант. Стоило убрать обсидиановый кинжал, как рана на шее лидера ходоков начала стягиваться. Взамен вонзаю ритуальный нож в грудь, легко проткнув одежду и попав между ребрами. Уже набил руку на своих подопытных в Астапоре. Та же реакция, точнее никакой реакции. Твоя жизнь станет моей, твоя жизнь станет моей, ибо ты – сосуд, который я осушаю до последней капли. Твоя жизнь станет моей. Пустота, прими его душу. Шепчу заклинание на высоком валерийском раз за разом. Внезапно все мое естество пронзил адский холод. Возникло желание прекратить вытягивание жизненной силы, но не стал. Свечение в глазах короля ночи стало угасать. 10 секунд, 20, 30, 60, 90. В глазах начинает темнеть. Моя чаша переполнена чужеродной силой, но ходячая сосулька и не думает подыхать. Вытаскиваю ритуальный нож и пытаюсь встать. Ноги подкашиваются. Баристан Силми не дает мне упасть. Ваше Величество, почему вы прекратили? В нем силы больше, чем я могу впитать. Что ж, теперь моя очередь. Вывела Элайна сообщение в воздухе, после чего ее призрачные руки потянулись к белому ходоку. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Свечение в глазах окончательно потухло. Кожа с грязно-серой сменила на белоснежный оттенок. И вот король ночи обращается облаком ледяной пыли, оставляя на месте себя черные одежды и лужу синей крови на снегу. Я позволил себе улыбнуться. Прям самому не верится, что самое сложное позади. Все кончено. Слышишь, Рглор, проклятый король ночи мертв. Ваше Величество, растерянно проговорил лорд-командующий. Ваши глаза, что с ними не так, они стали синими. Серьезно? Абсолютно. Небольшая плата за избавление мира от этой напасти. Белые ходоки больше не угроза. Поживем увидим. Теперь у нас есть время заняться другими важными делами. Глава 10. Новые проблемы, новые возможности. По возвращению в Астапор мне совершенно не хотелось ничего делать. Я решил взять короткий отпуск на 3-4 дня, как следует отоспаться и разобраться в себе. Впитав жизнь белого ходока, я сам изменился. Рглор с ними, с глазами, но вот появившаяся бледность кожи и температура тела ниже нормы градусов на 10 меня беспокоила. Хоть бы в белого ходока не превратиться. Также я стал меньше есть и пить. Единственным плюсом стало то, что прежде донимавшая меня жара совершенно перестала беспокоить. Слуги к таким переменам отнеслись спокойно, привыкли к паранормальным вещам. Как обычно, трехглазый ворон объявился без предупреждения, в том же окружении из туманной рощи с чердривами. Чего это от тебя не было вестей целую неделю? Задаю ему вопрос. Мне очень нужно с тобой посоветоваться. Я наблюдал за оставшимися белыми ходоками. И как, угроза еще остается? Трудно пока сказать. Со смертью короля ночи количество мертвых, которых иные способны контролировать, снизилось в 3, а то и в 5 раз. Насколько могу судить, сейчас они пребывают в растерянности в связи с кончиной их лидера. Остается пока лишь наблюдать и готовиться к возможной битве. Ты хоть представляешь, как трудно было замочить этого урода? На него даже обсидиан не подействовал. И тем не менее, ты справился. Старые боги выражают тебе благодарность за то, что исправил допущенную ими в незапамятную времена ошибку. Мне от их благодарности пользы мало. Похоже, я сам в белого ходока превратился. У твоих действий имеются последствия. Думал, бывает иначе. Рглор, тебя подери, ты лучше скажи, что мне делать? Чем такие изменения грозят в дальнейшем? Можно ли как-то исправить это? Трехглазый пожимает плечами. Никогда ничего подобного не происходило в истории. Проще говоря, я не знаю. Но одно ясно, до полного превращения в белого ходока тебе далеко. Ты не утратил способность к человеческой речи, по-прежнему нуждаешься в регулярном приеме еды, питья, твои эмоции никуда не делись. Ничего страшного, в любом случае не умрешь. Хорошо бы, это, вероятно, последняя наша с тобой встреча, Визирис, или как тебя называть, Владимир. Владимир, пришелец из иного мира, звучит по-прежнему странно. Ты расскажешь обо мне Брану? Нет, твоя тайна умрет вместе со мной, мальчик, да и подавляющее большинство других людей не способны принять правду. Кругозор недостаточно развит. Что насчет детей леса? Им нужна помощь в переезде? Они решили остаться. Их время давно ушло. Поющие песнь земли не смогут выжить в мире, построенном людьми. Жаль. Они мыслят и воспринимают мир иначе, нежели мы. Осознание неизбежности вымирания давно поглотило их умы и заставило примириться с судьбой. «Передай, что они полные кретины», — ворон усмехнулся. «Обязательно передам. Прощай, будь достойным королем. Постараюсь», — трехглазый. Видение исчезло, заставив меня проснуться. Или нет, рядом лежала голая темноволосая девица, загадочно смотрящая на меня. Натуральная восточная красавица. Я помню, как засыпал один. «Ты кто? А кто, по-твоему, все это время находится рядом и постоянно спасает твою драгоценную жизнь?» — заговорила женщина. «Припоминаешь такую, Элайна?» Удивлен, улыбнулась тень. «Я тоже удивилась, когда смогла принять свой прежний облик. Ни одного тебя изменила поглощенная суть короля ночи. Даже не знаю, что сказать. Так ты намного лучше смотришься». Ее рука коснулась моего лица. Я приготовился ощутить обжигающий холод, как это было раньше. Вместо него лишь слабое тепло. Пытаюсь прикоснуться к тени, но пальцы увязли в призрачном теле. Такое впечатление, будто макнул рукой в желе или мед. «Спасибо, но ты по-прежнему остаешься тенью. Я чувствую себя более живой, чем когда-либо за последнюю сотню с лишним лет. Даже голод почти исчез. Надеюсь, Нерис сможет хоть немного прояснить происходящие с нами перемены. Да, и сделай себе одежду. Тебе не нравится, как я выгляжу?» «Нравится, конечно, но не будешь же ты разгуливать так при людях, как хочешь». Тень создала себе какое-то полупозрачное платье из золотистого шелка. «Мне идет, идет. Все вы мужчины такие», — с наигранной обидой проговорила тень. «Не можете по достоинству оценить нашей красоты и прилагаемых для этого усилий. Я тебя не за красоту ценю, а за что? Кто я для тебя? Просто орудие для убийств? Ну, блин, началось». Ей больше шла к лицу молчаливость. А теперь придется выслушивать эти речи от начала и до конца. Хотя ее можно понять, впервые за столько времени обрела способность говорить. К чему такие вопросы? Мне нужно знать. Слова нужно подбирать осторожно. Без дракона обойтись можно, а вот без тени убийцы в роли телохранителя, диверсанта, шпиона нет. Ее лояльность жизненно важна для меня. Сперва да, я воспринимал тебя как демона, приставленного ко мне в качестве охраны и надсмотрщика. Но по мере того, как в тебе просыпался разум, мне удалось разглядеть тебя настоящую. Пусть обстоятельства нашей встречи не очень приятные, однако сейчас я рад, что ты рядом. Слабый ответ. Человек, с которым я нахожусь в одной лодке и которому я полностью доверяю. Если удастся дать тебе нормальное тело, то можешь стать для меня и кем-то большим. Я все равно других подходящих кандидатур не вижу и вряд ли вообще они найдутся. Довольна ответом, глаза тени загорелись от счастья. Переизбыток положительных эмоций, хороший знак. Думаю, я верные слова подобрал, избегая слезливой чуши про любовь. Дело даже не в ней, просто коротать сотни лет в одиночку дело не слишком приятное. Захочется с кем-то их разделить, Нерис тому пример. Бессмертие или слишком долгая жизнь станет проклятием, а не благословением, если у тебя нет цели и тех, кто всегда будет с тобой рядом. Пора учиться думать в масштабах десятилетий и столетий. Я буду с тобой до конца. Ты и так обречена на это. Нет, теперь я полностью свободна. Не знаю, как объяснить. Незримый ошейник, который накинул на меня Глор, исчез. Думаю, свою награду я получила. Серьезно, мне ничто не помешает уйти прочь. Я про себя облегченно выдохнул. Как хорошо, что не стал фальшивить. Женщины порой необычайно тонко чувствуют, когда им врут и не договаривают, и больше никогда не появляться. Получается, мы выполнили поставленную задачу. Ну не знаю, белые ходоки и армия мертвецов никуда не делись, мы их лишь ослабили. Откуда знаешь? Эстрих глазым вороном разговаривал. Он может помочь с твоими глазами и прочим, да ничего он не может. Отныне наши с ним пути расходятся. Никакой больше помощи и подсказок. А дети леса, они же создали иных, значит должны знать, как обернуть процесс вспять. Если трехглазый не знает, они тем более. Карлики предпочли доживать остаток своих дней в той пещере. Дикари недоразвитые. Да ничего, помереть я точно от этого. Показываю пальцами на свои глаза. Не смогу. Вдруг оно даже к лучшему. Я, например, стал чувствовать себя лучше, чем раньше. Память и мысли прояснились. Жизненная сила короля ночи – хороший допинг. Допинг. На земле профессиональные спортсмены жрали всякую химическую гадость для улучшения силы, скорости, выносливости. Спортсмены – это вроде футболистов, которые позорили твою страну. Ага. И проблемы могут крыться в потенциальных побочных эффектах. Допинг, употребляемый спортсменами, может пагубно влиять на внутренние органы. Так же и тут, кто знает, вдруг я завтра сойду с ума или растекусь в лужу воды под солнцем. Король ночи прожил много тысячелетий, жизненная сила била в нем ключом, и ключ мы осушили вдвоем. Думаю, это нас только усилило. В медицине есть такие понятия, как передозировка и отсроченный побочный эффект. Магия – это не медицина, перебила Элейна. Я, конечно, не знаю столько, сколько ты, но нахваталось достаточно. Медицина, астрономия, математика – точные науки, а магия лишь косит под них. И что, побочных эффектов и передозировки может просто не быть. Хм, точно. На время своего отпуска я решил не сидеть без дела и вплотную заняться изучением нового себя. Вдруг я приобрел новые способности или утратил имеющиеся. Первым делом приказал притащить слугам из города пару свежих трупов и серьезно больных. Этого в Остапоре хватает в любое время дня и ночи. Проведенные ритуалы с исцелением показали, что заклинание теней мне по-прежнему удается. Женщина с лихорадкой и ребенок 6 лет с пробитой головой, находящийся на грани смерти, поправились менее, чем за час. Их родные, как обычно, рассыпались в благодарностях, пообещав молиться Арглору ежедневно. Следующий опыт. Передо мной тело мужчины со следами ножевых ранений на животе и груди. Утром ограбили в переулке. Кладу руки на грудь и обращаюсь к владыке света. Вдохни в этого человека жизнь. Мне нужно знать, со мной ли твое покровительство сейчас. В ладонях возник холод. Отклик определенно имеется, да не тот. Может, это вызвано моей мутацией? Тело покойника начало вздрагивать, а затем он открыл глаза, мерцающие в полутьме подвала голубым светом. Приплыли, Ена-мать, оживленный уставился на меня пустым, ничего не выражающим взглядом. Раны на животе и не думали затягиваться. Рефлекторно он пытался дышать, получались лишь тяжелые хрипы. «Ты меня понимаешь?» Машу рукой перед лицом. «Скажи что-нибудь». Оживленный ничуть не изменился. Никакой осмысленности в глазах, от человека осталась пустая оболочка. Я поднял Беэлского вихта, Элейна. «Представляешь?» «Получается, ты стал белым ходоком, во говно, это наоборот хорошо», — сказала тень, — «судьба благосклонна к тебе, чего хорошего, а если Баристан Силми или Белый Слизень погибнут, как мне вернуть их полноценно живых обратно, мне не нужна орава тупых зомбаков, успокойся и подумай сам, в твоем положении больше положительного, например, напомни, сколько король ночи жил, хлопаю себя по лбу, блин, а ты права». Получается, мне теперь возможно вообще не грозит старость, никаких эликсиров, опасных опытов с вытягиванием жизни, именно, а воскрешение преданных слуг можно перекинуть на красных жрецов, да, так и поступим, обращаюсь в сторону новоявленного вихта, а этим жмурикам тоже найдем применение, интересно, насколько они умны, сейчас проверим, а, ну-ка, встать, вихт неуклюже поднимается со стола, пройди до той стены, снова команда исполнена. «Попробуй усложнить задачу», — посоветовала Элейна. «Пусть попробует свечу зажечь. Зажги ее», — сую ему в руки подставку с потушенной свечой. Вихт берет предмет в руки, осматривает его, а затем тупо пялится на меня. Явно не понимает, что от него требуют. «Ладно, поднеси вот эту штучку вот этим концом к огню. Огонь вон там», — указываю на закрепленный на стене факел. Вихт неуклюже ковыляет к источнику пламени, после чего сует в него свечу вместе с рукой. Плоть оживленного покойника загорелась так, словно он был с ног до головы пропитан бензином. Огонь в считанные секунды окутал руку и перекинулся на плечо, шею, голову и грудь. Вихт начал беспорядочно метаться по помещению, издавая шипящие и кряхтящие звуки. Боль они чувствуют, это точно. Зомбак продержался около минуты прежде, чем обратился в обычный упокоенный труп. Умом они явно не блещут. Даже ты была умнее, когда только появилась. Очень смешно. Может, я и не отличалась умом в первое время. Я помню, как ты чуть не обмочился при виде меня. Элейна состроила гримасу испуга. Вот так ты выглядел. Я немного испугался, признаю, но внешне остался спокоен. Убеждай себя в этом сколько хочешь. Я помню все иначе. Я осмотрел поджаренного мертвеца, развалившегося на полу. Не слишком впечатляют эти ужасные вихты. Ума как у табуретки, загораются от малейшей искры. Но когда их много, это уже не так важно. Завалит трупами. Помнишь, сколько за стеной их было? Я уже придумал, как с ними биться. Не просветишь? Дикий огонь и особое построение войск, благодаря которому можно сдержать наступление больших масс противника. Потом вихтов понаделаю, учения проведем, приближенные к реальным боевым действиям. А что семье покойного скажешь? Владыка света вместо милости проявил гнев. Вот и поджарил тело. Умеешь ты людям головы морочить. Они верят в любую сказанную мной херню. Ибо для веры даже очевидные факты и доводы ничто. Следующий эксперимент я решил провести с драгоном. Он должен выступить в качестве детектора. Брат Горыныча также обитал в саду возле пирамиды. Иногда улетал проветриться или поохотиться. К слову, оперативное вмешательство увенчалось успехом. Функциональность крыла удалось восстановить. В награду я дал Нерису право попытаться завоевать доверие дракона. Пока с переменным успехом, дракон дает к себе приблизиться, даже прикоснуться, но на попытке оседлать угрожающе шипит. Я застал его спящим в тени фруктовых деревьев. Пробую приблизиться, но нет тут-то было. Дракон неожиданно вскакивает, оскаливается, шипы на спине вздыбились, как шерсть у кошки. Тихо, спокойно. «Приятель, я тебе вреда не причиню, лучше не испытывать судьбу». Я медленно без резких движений покинул пределы сада. Странно, он теперь воспринимает меня как угрозу. Но в таком случае почему Горыныч не проявляет настороженности? Подозреваю, дело в установившейся телепатической, эмпатической или Рглор знает какой еще связи. С драконом дружественные отношения наладить не получилось. Отныне у меня вместо крови дракона циркулирует кровь белого ходока. С одной стороны плохо, с другой нет. Сожалеть о чем-то нет смысла. Через два дня на корабле прибыл Нерис из Валантиса, где он навещал родных, улаживал свои дела и занимался переговорами со старыми валерийскими семьями, высшим жречеством Рглора. Я сразу приказал накрыть стол и подать лучшие блюда и напитки. С человеком такого уровня следует обращаться достойно, показывать, что я его ценю. Когда прислуга, получив указание, скрылась из виду, Паргалар уставился на меня. «Мой король, возможно, это не мое дело, но цвет ваших глаз сильно изменился. С чего мне лучше начать? Если кратко, пока вы были в отъезде, на меня совершил покушение Безликий, мне удалось расколоть ее, она сказала, что за мою голову уплачено целое состояние и просто так от меня не отстанут. Я решил действовать наперед, слетал в Браавос, сжег к демонам их храм, перебил всех Безликих, до кого дотянулся. Потом решил рвануть в Вестерос, попутно прикончив короля ночи. Технически его прикончила Элайна, но мой вклад тут все равно значительный. Впрочем, давайте расскажу подробнее. Целый час за обедом пересказывал эпопею со своими приключениями, опуская некоторые подробности. Нериса от таких новостей распирала любопытство, вопросы сыпались сотнями, а некоторые детали он стал старательно записывать и зарисовать с моих слов. Например, порядок расположения камней на древнем капище, где Дед Мороз качал ману, символы на входе в пещеру Детей Леса. От зачарованного обсидианового кинжала маг вообще испытал оргазм, назвав его мощнейшим концентратором, фокусирующим волшебство. Все же, лишний раз убеждаюсь, как полезен опытный специалист в команде. Он обращает внимание на те детали, которые я не замечаю, либо не придаю им особого значения. Так за разговорами о моей миссии прошла треть дня. Что-то мы слишком увлеклись моими приключениями, Нерис. Расскажите лучше, чего удалось добиться вам. Валантис окажет нам хоть какую-нибудь помощь. Макс мочил горло глотком вина. Итоги переговоров я бы назвал обнадеживающими. Старые семьи готовы предоставить 5000 лучших солдат, корабли, продовольствие. Надо же, в обмен на что? Как известно, дракон способен размножаться и в отсутствии поры. Рано или поздно, по достижении зрелого возраста Горыныча дракон отложит по 3-4 яйца. Семьи Валантиса хотят заполучить себе хотя бы двух молодых драконов. Что вы им ответили? Нерис заметно напрягся. Я взял на себя риск и дал положительный ответ. Одного дракона, не больше. Сами понимаете, давать посторонним в руки такое оружие опасно. Они согласятся и на одного. А что со жрецами Рглора? Они готовы передать огненную длань. Нерис говорил про 1000 воинов, составляющих гвардию главного храма Рглора в Валантисе. Пророку своего бога, но лишь после того, как лично увидят вас и убедятся в том, кто вы есть. Вот тут проблемы. Теперь я по сути воплощение зла, с которым они борются. Как бы меня ни четвертовали за это красные жрецы. Ваше Величество, вздохнул Нерис, у вас же хорошая фантазия. Придумайте отговорку. Владыка велел вам обрести силу врага, чтобы победить его, или вообще сказать почти правду, вы победили слугу великого иного и впитали в себя его могущество. Риск слишком велик, лучше без огненной длани обойдемся. Мне не нужна под боком дополнительная толпа фанатиков. Решение за вами. По обеденному залу прокатился звон. Это появившаяся Элайна взяла со стола серебряное блюдо с жареной рыбой и попыталась поесть. Неудачно. Это кто? Обернулся Нейрис в сторону красавицы в желтом платье и копной черных волос. Я не слышал, как она вошла. Элайна это. Сила короля ночи изменила и ее. Нейрис глубокомысленно хмыкнул. Совсем от живого человека не отличить. Я научилась менять облик, говорить и теперь могу спокойно находиться среди людей, гордо произнесла тень. Они ничего и не узнают, если не коснутся меня. Можно попробую? Попросил Нейрис. Легко. Элайна подошла к магу и протянула руку. И как? Ладонь Паргалора прошла сквозь вязкую эктоплазму. Теплая. Хотя от теней веет холодом. Очень странно. Вы знаете, что с ней произошло? Сказать честно? Пожал плечами Нейрис. Я знаю не больше вашего. Очевидно, такой эффект возник из-за тесного взаимодействия магических энергий совершенно разной природы. В вас, мой король, не обижайтесь. Кровь дракона была слаба и ее легко вытеснила другая сила. В противном случае борьба двух противоположностей, льда и пламени, внутри убила б вас. А вот насчет Элайны у меня даже предположений нет. О природе теней мы знаем довольно немного. То есть, будь на моем месте, Дейнерис, она не пережила бы короля ночи? Нет. Может, я вообще перестала быть тенью? Спросила Элайна. Я бы сказал, моя дорогая, ты стала воплощенным духом, прочно привязанным к миру живых. Об одном подобном случае я читал в древнем трактате. В Ити, в доме знатного вельможи объявился дух его бабки, который внешне неотличим от живого человека, мог свободно говорить и поднимать предметы. К сожалению, о причинах, породивших такое, автор трактата не сообщил. Деталей вообще было мало. Что стало с духом? В Ити случилась очередная гражданская война, дом сожгли, вельможу убили, а дух бесследно пропал. То есть как пропал? Не знаю. Сказано было, что пропал и все. Я не исчезну на ровном месте, твои силы пополняются от дракона или за счет иных живых существ. Для твоего бесследного исчезновения понадобится либо полное вымирание жизни, либо твой отказ подпитываться. Звучит обнадеживающе. Вы отлично поработали, Нейрис, подвожу итог. И за это я передаю дракона под вашу полную опеку. Считайте, он ваш. Нейрис склонил голову. Он был на седьмом небе от счастья. Ну и на здоровье. Хоть есть на кого скинуть драгона. Рад служить вам, мой король. Как же иначе? Но есть одно условие. Что угодно. После завоевания Вестероса ваша семья навсегда переедет из Валантиса в Королевскую гавань. Именно так я и собирался сделать. До отплытия в Вестерос оставалось всего, ничего, чуть менее 2 лет. Не такой уж большой срок, а численность армии не удалось нарастить до заветных 30 тысяч. По мнению Бориста на Селме это минимальное количество воинов, с которым можно смело идти на Вестерос. Почему именно столько? Эйгон Завоеватель вторгся на материк с 3000 солдат, но у него было 3 дракона. У меня только 1 готовый к использованию. Еще неизвестно, удастся ли Нейрису приручить дракона. Придется нехватку драконов компенсировать численностью пехоты. На сегодняшний день у меня 8000 полностью обученных и готовых к бою безупречных. Еще 3, которых начали готовить при добрых господах, на подходе, 6000 солдат из числа обычных жителей Остапора, 1500 конных. Привлечь бы на свою сторону золотых мечей, но пока от магистра Иллирия Мапатиса никаких вестей не поступало. Даже учитывая царящую разруху на территории 7 королевств, вторжение не будет легкой прогулкой. У правящих домов к тому моменту еще останутся силы и ресурсы на ведение войны, пусть и в ограниченных масштабах. Я с нетерпением ждал вестей из Королевской гавани. Что будет, когда короля Джоффри отравит? События пойдут по известному мне сценарию или нет? И, таки дождался. Приплывшие с запада люди Ахаза подробно рассказали о новой междоусобице. Как и должно было быть, мелкий выродок хлебнул яда и начался цирк с конями. После смерти короля Ланнистеры, наплевав на все приличия, живо провели обыски у ряда попавших под подозрение граждан. Королева Шипов попалась с поличным, говорят, у нее нашли флакон ровно с той же отравой, которую плеснули в бокал мелкому живодеру. Ланнистеры провели скорый суд на Алинной Тиреллу, которую на следующий день казнили путем четвертования. Остатки порубили в мелкий фарш и пустили на корм свиньям. Миса и Лораса Тирелла вбросили в тюрьму. Королева Маргири каким-то невероятным образом умудрилась улизнуть из Красного замка и благополучно добраться до Высоких садов. Спустя неделю или около того простор мобилизует войска. Клин между Тиреллами и Ланнистерами вбит основательный. Ситуация патовая, львы даже при всем желании не могли спустить все на тормозах, для розжи выдать главу дома для суда, а затем забыть об этом, тоже недопустимо. Честь обязывает отомстить. Уж не знаю, решится ли Маргири выступить на Королевскую гавань, но о примирении двух богатейших домов больше речи не идет. Дарнийцы во главе с принцем Аберином Мартилом, сославшись на неспокойную обстановку и опасения за собственную безопасность, поскорее умотали к себе в пустыню. Иметь дело с мужиками Мартеллами куда лучше, чем с кублом змей во главе с Эларией Сент. Ай, Варис, молодца. Может, я забегаю вперед, но похоже коалиции Дорна с простором быть. А Ланнистеры в глубочайшей заднице. Поддержки Тиреллов им не видать. Штормовые земли на стороне Станниса, который отправился куда-то к стене, там и останется. Земля ему стекловатой. Долина пока тихо сидит в сторонке, ни во что не вмешиваясь. На стороне Ланнистеров остались лишь речные земли и север, хотя там тоже не все так гладко. Половина севера не желает видеть Болтонов хранителями. Восстание против шкуродеров лишь вопрос времени. Расклад в целом неплохой. Раздираемые противоречиями и конфликтами страна очень уязвима для интервенции. Мне начинает нравиться жизнь здесь, вхожу во вкус. Нет, не война с убийствами и интригами, будь моя воля, обошелся б без них, а открывшиеся возможности изменить целый мир, внести свой вклад в историю. После пары лет здесь возвращаться на землю уже хочется все меньше и меньше. Подумаешь, нет интернета и горячей воды. Мы его изобретем, когда-нибудь лет через 500. Только бы манию величия не заработать на этой почве. Я напоминаю себе каждый день, что, несмотря на магию, драконов, тень остаюсь смертным человеком. Или не очень смертным. И что на каждого выскочку с драконом найдется свой стреломет. Рглор оставил меня или просто сила иного обрубила связь. Мертвых воскрешаю не так, как нужно, будущее в огне больше не вижу, зато само пламя мне почти не причиняет вреда. Повезло же иметь на своей стороне красных жрецов, а Данис Беннар и еще пара жрецов как раз пытаются усилить в себе магическую искру. Результаты обнадеживают. Кто как не они будут воскрешать меня и моих слуг в случае преждевременной кончины, смотреть в будущее. Я стараюсь подстраховаться на всех возможных направлениях. Не прогадал. Новая система паролей и патрулей со сменой 3 раза в день оправдала себя. Тот убийца из дома бессмертных, которого я ждал, оказался менее профессиональным в отличие от Безликой. Не сумев назвать правильное кодовое слово, он был заколот копьем еще на входе в пирамиду. Личина безупречного со слов очевидцев спала мгновенно, явив истинный облик колдуна. Мужчина крайне худощавого телосложения с посиневшими губами, все тело за исключением рук, шеи и головы покрыты татуировками в виде магических символов и знаков. Некоторые из них я даже узнал. Нирис к телу не проявил никакого интереса, зато снятые с колдуна кольца и золотой браслет принялся с интересом изучать. Я решил провести небольшой опыт. Можно ли из трупа колдуна сделать вихта колдуна? Получится ли поднять мертвеца бесконтактным способом? Отхожу на пару метров от тела, мысленно приказываю подняться. Некоторое время ничего не происходило, но затем получился отклик. У меня где-то в районе солнечного сплетения возник холод. Непривычное, крайне неприятное ощущение, словно эта сила не подходит для человеческого тела. Труп, сраный от копья в груди, присел на ритуальном столе, его глаза испускали голубое свечение. У предыдущего вихта было не так ярко. Что скажешь, дерьмо ты собачье. Нежить раскрыла рот и издала ряд кряхтящих, хрипящих звуков, словно действительно хотела произнести слова. «Этот отличается от предыдущего», — заметила Элайна. «Сразу видно, он колдуном был, по-любому это сказывается при обращении». Вихт тем временем принялся ощупывать дыру в собственной груди. Сомнений не остается, поднятый колдун оказался куда разумнее обычного зомби. «Ты понимаешь меня?» — переводит взгляд на меня. «Да, в этой мертвой башке как минимум остатки разума сохранились». Слегка кивает головой. «Удивительно», — высказалась тень. «Ты хочешь меня убить?» — отрицательно мотает лысым черепом. «Будешь подчиняться моим приказам?» — утвердительно. «Любым приказам?» — утвердительно. «Ты помнишь, кем был до смерти?» Ответа не последовало. «Ты понимаешь, что ты такое?» — отрицательно. «Если тебе начнет приказывать кто-то другой, ты послушаешься его?» — отрицательно. «Тебе хочется убивать?» — опять в ступоре. «Хорошо, сформулирую вопрос иначе. Ты будешь убивать людей без моего приказа?» «Отрицательно». «Ты можешь пойти против моей воли?» Вихт не смог ответить на очередной вопрос. «Я задавал их много, пока не составил более или менее четкое представление о получившемся уродце. Он определенно сохранил остатки разума, человеческого мышления, способен понимать и выполнять сложные команды. Но полноценной личностью данный экземпляр не является, скорее сильно урезанный ее вариант со вшитыми командными протоколами на беспрекословное подчинение тому, кто оживил труп. Ладно, перейдем к твоим способностям. Ты можешь творить магию? Никакого ответа. Создай иллюзию какую-нибудь. Точно вспомнил, вы во втором сезоне двойников лепили собственных. Пусть тебя станет два. И, о чудо, рядом с Вихтом возникли две его точные копии. Я кинул в одну из них огарок от использованной свечи. Проекции оказались осязаемыми, брошенный предмет отскочил в сторону. «Это болван не умеет считать», — усмехнулась тень. «Мозги протухли. Ты идиот дохлый, не две копии, а одна. Один плюс один равно два. Понимаешь, левая проекция исчезла. Вот так, а попробуй размножиться до шести». Вихт смог сотворить только три осязаемых фантома, на более, наверное, маны не хватает. «Ну, что ж, сжигать тебя пока не будем. Пригодишься в хозяйстве». Зомби заперли в одном из тюремных помещений на несколько замков под круглосуточной охраной. Нерис с большим энтузиазмом пробовал изучить дохляка, но тот в мое отсутствие на слова других людей никак не реагировал. Простор для творчества с новоприобретенными силами почти безграничный, я бы с радостью больше посвящал времени опытам, но помимо них существовали дела государственные. Вопросы обороны, дипломатии, торговли, сельского хозяйства, мореходства. Все слои населения нуждались во внимании короля, я здесь стал центральной персоной. И это напрягало, ведь при всем желании создать развитый государственный аппарат с разделением властей тут не получится, не созрели еще. Поэтому царь тут и главнокомандующий, и судья, и законотворец в одном лице. После революции уровень жизни населения резко упал, и Остапор только-только начал достигать прежнего уровня. Основной источник экспорта, воины-рабы, исчез, торговые связи местами полностью разорваны, а жить на что-то все равно требовалось. Пришлось провести серьезную работу. Худо-бедно наладил производство и торговлю компасами. Благо магнитная руда встречалась в Гискарских горах, увеличил прибыль за счет торговли зерном, Юнкай взамен на защиту и гарнизон в 2000 безупречных, подарил Остапору жирный кусок с плодородных земель, не забывал напрягать местных умельцев, чтобы те научились делать нормальное стекло, точную технологию я не помнил, что-то там с добавлением к песку соды и извести, но общее направление задать смог. Методом многочисленных проб и ошибок на третий месяц пришла первая партия товара, пара десятков кувшинов и ваз. Раскупили менее, чем за полдня. Стекло, в отличие от компасов, в этом мире вполне известно, однако в городах залива работорговцев такие изделия встречаются редко. Посмотрим, удастся ли наладить индустрию и конкурировать с миром. Неожиданные гости, как обычно, появлялись внезапно. На пороге пирамиды одним прекрасным вечером нарисовался человек, назвавшийся Варисом. Мне доложили о нем сразу по возвращении с летной прогулки на Горыныче. Что интересно, заявился евнух в одиночку без Тириона Ланнистера, на которого тут не спихнули отравление Джоффри. Я решил пообщаться с Варисом наедине в обеденном зале за накрытым столом. Это был толстый, лысый и изнеженный на вид человек с мягкими белыми руками, гладким лицом, выбритый на лысо головой, одет в дорогое одеяние из золотистого и бежевого шелков. Руки он держал впереди себя, засунув в широкие рукава. Странная привычка. Позвольте поприветствовать законного правителя семи королевств. Какими судьбами, лорд Варис? О, я уже не лорд, ваше величество, мягким голосом сказал паук. Мне больше нет места при дворе Ланнистеров. Со слов магистра Иллирия я сделал вывод, что вы питаете неприязнь ко всему, что связано с магией и колдунами. И, тем не менее, вы здесь. Когда-то один бедный маленький мальчик сильно пострадал от рук жестокого человека. Это оставило сильный отпечаток. Но вы не виноваты в страданиях того мальчика. Умный способен при необходимости оставить предрассудки в стороне. Тем более, простые люди говорят о короле-колдуне в основном положительные вещи. Глядя на него, сложно уловить эмоции. Говорит он правду или врет. Варис умело владеет мимикой, речью. Сомнений в том, чтобы взять его на службу, лично у меня нет. Но для галочки поизображаю недоверие и сомнение. Вы хотите служить мне, лорд Варис, если мне будет позволено? Почтительно кивнул паук. Пташки порой нашептывают очень полезные вещи. Как я могу быть уверен в вашей преданности? Вы служили моему отцу, служили узурпатору Баратиону, служили выродку Ланнистеров. Трех королей пережили. Паук делает наигранно растерянное выражение. В нашем мире отношения между людьми в немалой степени держатся на доверии. Все эти годы я и мой дражайший друг Иллирия защищали вас с сестрой, да упокоит боги ее душу. Я благодарен вам за это, но чего вы хотите добиться? Чем Таргариены лучше, скажем, Мартиллов, Тиреллов, Старков? При правлении Таргариенов в Вестеросе случались междоусобицы, восстания, но они не носили такого опустошительного характера, как война пяти королей. Династия драконов – залог мира, единства, процветания. Ни один другой дом не способен объединить под своим началом всю страну. Роберту Баратиону долгое время удавалось. Если толкнуть телегу, она продолжит какое-то время катиться сама, но, в итоге остановится. Страна сохраняла единство при короле Роберте потому, что это стало привычным за последние 300 лет. После смерти узурпатора все резко ухудшилось. Благодаря нашему дражайшему мизинцу, не обошлось и без его участия. Он мастер в этой игре, стравливает дома друг с другом, а те и не догадываются, кто истинный виновник происходящего. Хотя он на виду у всех и не думает скрываться. Даже Тайвин Ланнистер не более, чем разменная монета для мизинца. Опасный человек. Вы тоже, лорд Варис. Что вы, ваше величество? Я всего лишь скромный поставщик сведения и чужих секретов, который сумел рассорить два богатейших дома. Просто правда всплыла наружу. Достаточно было намекнуть Тайвину на истинного отравителя, дальше он все сделал сам. До меня дошли вести, что Маргарита Реллу умудрилась улизнуть из Красного замка, прямо из-под носа золотых плащей и солдат Ланнистеров. Вы ничего об этом не знаете? Варис пожимает плечами. В Красном замке полно тайных комнат и ходов. Зная о них, можно легко перемещаться незамеченным. Магистр Иллирия упоминал о ней как о подходящей кандидатуре для заключения династического брака. Магистр Иллирия, как всегда, проницателен. Ваши пташки по-прежнему вам подчиняются? Какая-то часть. Хорошо, мне они понадобятся, поскольку мои прорицательские таланты безвозвратно утрачены. Я больше не вижу будущего. Как же могло такое случиться, ваше величество? Видите эти синие глаза? Последствия одного случая, где тесно замешана магия. Хотя, если мы намереваемся работать вместе, вам волей-неволей придется столкнуться с вещами, по сравнению с которыми голос из костра детский лепит. Вы готовы к такому? Евнух некоторое время раздумывал над моими словами. Я не торопил. В данном случае давить на него нельзя, вдруг испугается и передумает. Думаю, да, готов. На сей раз пугать Илайной не будем, попробуем нечто иное. Я повел Вариса к камере, где заперт полуразумный колдующий Вихт. У двери несли стражу четверо безупречных с топорами и горящими факелами. В случае ЧП нечисть порубит на части и сожгут. Постарайтесь не впадать в панику. Оно беспрекословно мне подчиняется. Отодвинув последний засов, отворяю дверь. Вихт стоял спиной к нам, уткнувшись в угол камеры. Мертвяк уже начал разлагаться, запах стоял соответствующий. Повернись к стене задом, ко мне передом. Вихт неуклюже явил свою личину. В полутьме его мерцающие глаза выглядели особенно устрашающе. Сложно описать эмоции Вариса в этот момент. Страх, удивление, смятение, отвращение. Самообладание паука тут дало трещину. Значит, правда. Дозор ничего не придумал, бледным голосом прошептал Евнух. Мы не отнеслись к вестям со стены с должным вниманием. За стеной шастают десятки тысяч подобных тварей. Картина складывается. Вот зачем вы летали за стену. Меня видели? Сложно не заметить дракона в небе. Если вы думаете, что я притащил Вихта из-за стены, то ошибаетесь. Откуда же он здесь взялся? Вестеросу угрозило вторжение этих тварей. Пока люди на юге режут друг другу глотки, мне пришлось резать глотки белым ходокам. Я убил самого главного из них, короля ночи. Неправда. Позади нас возникла Элайна. Его я прикончила. Вы, миледи? Варис вопросительно посмотрел на тень в человеческом обличии. Прошу прощения, мне вас не представили. Элайна, моя помощница, протянула свою руку. Насколько знаю, в Вестеросе дама никогда не окажет такую милость евнуху. Очень приятно. Варис попытался прикоснуться к тени, но его пальцы прошли сквозь призрачную плоть. С ужасом он отшатнулся назад. Элайна усмехается и принимает форму человекоподобной фигуры из черного дыма. Варис падает на пол без чувств. Ну, зачем ты его так напугала? Чтобы привыкал. Осматриваю Вариса. Что-то не так? Точно, нет пульса. Сердце у мужика не выдержало. Ты его убила. Поздравляю. Я не хотела. Извини. потащили его в храм к красным. «Эй, боец, помоги-ка мне с этой тушей, тяжелый, сука!» Безупречный из караула помог мне вынести мертвого Вариса наверх. Дальше его положили на носилки и направились в храм Рглора. «Надеюсь, паук еще не потерян». Когда я ворвался в центральный зал храма, в нем шла какая-то церемония. Три десятка красных жрецов вокруг костра громко распевали хвалебные гимны в честь Рглора. Во главе действа стоял Адонис Беннар с книгой наперевес. «Прошу прощения, что вот так врываюсь, но есть срочное дело. Нужно вернуть этого человека к жизни». Все жрецы с интересом уставились на меня. К данному разговору я подготовился заранее, придумав достаточно приемлемое, как мне кажется, обоснование в связи с потерей части сил. Адонис приблизился к телу Вариса, потрогал руку. «Еще не окоченел. Попробуйте его вернуть». Директора регионального филиала Рглорианской церкви смутила моя просьба. «Мой король, но вы же в состоянии за раз оживить десятки человек. В чем проблема? У всего есть своя цена. Перед смертью король ночи применил на мне какое-то неизвестное заклинание, из-за чего я теперь не могу служить проводником силы владыки света». Жрецы начали перешептываться друг с другом. Атмосфера в храме пропиталась недоверием и подозрением. «Вы уверены, мой король, если я подниму труп, получится не живой человек, а пустая оболочка, способная исполнять лишь простые команды?» «Уже пробовал. Печальная новость. Время уходит. Вдохните в него жизнь. Этот человек очень важен. Ничего не могу пообещать, ваше величество. Ни у кого из нас не получается сделать поцелуй огня. На все воля владыки. Я попрошу его». Адонис кивнул, после чего положил руки на грудь покойного Вариса. «Я же обратился к огню. Помоги мне, прошу. Этот человек очень важен, он знает моих врагов лучше, чем кто-то еще. Взамен принесу сотню жертв, вне моей власти. Паук отдан другому высочайшему». Шепот звучал на грани слышимости. «Это точно не галлюцинация». Я оглянулся по сторонам. Никто из жрецов ухом не повел, а владыка света прогрессирует, аж 8 слов сказал. В целом догадываюсь, о чем он твердит. Все из-за того ритуала, который провели над Варисом в детстве. Тут есть какая-то ирония. Этот человек почти в одиночку, не имея связи, поднялся с самых низов на вершину власти, пережил несколько войн, трех королей, проворачивал политические комбинации, не снившиеся Остапу Бендеру, и погиб от сердечного приступа, испугавшись потусторонней тени. «Почему я не удивлен? Ты меня не покинул, буду наблюдать. Я делаю все правильно, стань королем, используй силу иных против врагов. Понял тебя». Поворачиваюсь к красным жрецам и делаю печальную мину. Владыка ответил мне: «Можете не пытаться оживить мертвеца. Как скажете». Беннар убрал руки с тела. «Но почему? Не знаю. Мне не пояснили причину. Покинул храм я в расстроенных чувствах. Придется обойтись без такого ценнейшего кадра, как Варис по прозвищу Паук. Мапатис будет очень недоволен смертью своего ближайшего друга. Какую бы причину указать в письме, однозначно не истинную. А, ладно, не буду ничего лишнего выдумывать. Напишу про холеру, называемую здесь кровавыми поносом. Им как раз в последнее время люди стали чаще болеть. Как вскоре оказалось, кровавый понос не наша главная проблема». Через неделю после смерти Вариса в Астапор прибыл гонец из Юнкая со срочным сообщением. Уставшего после длинной дороги в ускоренном темпе паренька я принял сразу, отложив иные дела. «Говори, что стряслось? В Юнкай бунт? Или на вас Мерин напал? Ни то, ни другое, ваше величество», — на хорошем андальском заговорил гонец. «С Юнкаем пока все в порядке, слава богам, а вот с Мерином приключилась великая беда. Меня Мерин не заботит, он не наш союзник. Двухсотысячная орда дотракейцев опустошила половину Лхазара и уже осадила Мерин. Они скоро нападут и на нас. Это плохо. Юнкай просит поддержать Астапор в войне. Без ваших драконов, демона и безупречных у нас нет шансов выстоять против такого несметного количества табунщиков. Поешь, отдохни и скачи обратно в Юнкай. Передай, что я выступлю на помощь в ближайшие дни. Я передам ваши слова совету, ваше величество». 200 тысяч, произнес Баристан Силми, стоящий по левую сторону от трона. «Дотракицы крайне редко сбиваются в такие громадные стада. Наверное, их количество сильно преувеличено. Что-то мне подсказывает», — гонец назвал цифру недалекую от истины, — «отвечаю орду командующему. Нашествие дотракийцев намерен по идее быть не должно, но оно случилось. Созывайте военный совет, Баристан. Пусть собираются в обеденном зале через час. От этой битвы, как в прошлый раз, нам не отвертеться. пора безупречным сразиться с реальным противником. Глава 11. Рецепт приготовления дотракийцев на драконьем пламени. Переброска войск к Юнкаю осуществлялась двумя путями, по морю и суше. 3000 безупречных отплыли из Астапора на кораблях, остальная армия продвигалась своим ходом вдоль побережья. Дабы не напороться на отряды дотракийцев, я периодически осуществлял воздушную разведку днем, ночами работала Элейна, разнюхивая обстановку в окрестностях. Навстречу двигались колонны с беженцами из Мерина и Лхазара, нашествие орды конников заставило сотни тысяч человек сняться с насиженных мест и искать убежища в иных землях. Допрос очевидцев немного прояснил ситуацию, и оптимизма она, мягко говоря, не внушала. Где-то около года назад в городе Навоза, в Эздотраке, объявился некий Кхалнхова по кличке Избранник Ночи с Кхалосаром в 5000 рыл. В свое свите он имеет группу колдунов, с чьей помощью он быстро сломил и подчинил себе дюжину других кхалосаров. Затем объявил себя кхалом кхалов и решил устроить великий поход на юг. Говорят, воины нхава поят лошадей и употребляют сами какую-то дрянь, делающую их сильнее, быстрее, выносливее. По слухам, один такой наркоман с легкостью раскидает троих человек, выдерживает многочисленные раны и может некоторое время сражаться даже при потере конечности.